Видите? Для Христа это эпоха, милости Его. Эпоха настоящего духовного богатства. И действительно, сколько, какое богатство дали эти церкви? Вот давайте мы их назовем. Георгий Победоносец. Разве не богатство церкви? Святой Пантелеймон, да? Святая Варвара, святая Екатерина, святые Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии и множество-множество других святых мучеников. У нас почти есть календарь, заполненный в то время был церквами. Церковь заполнила небо, действительно, этими мучениками. Поэтому ты богат дарами. У тебя нет, может быть, тех даров, которые были в древней церкви, у апостольской церкви, да? Но у тебя другие дары, у тебя дары мужества есть. Поэтому ты богат, богат мужеством, богат силой внутренней. Знаю я тебя и хулу от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но синагога сатаны. Знаю я, что тебя преследуют, что ты ничего не имеешь. И знаю, что и те, кто раньше был моим народом, они преследуют тебя в первую очередь. Вот все древние христиане говорили, что обычно гонения начинались с иудеев. Иудеи делали донос, и начиналось гонение. Гонение, например, на апостолов Петра и Павла началось с доноса Помпея, наложницы императора Нерона, которого спровоцировал гонение на христиан в 64 году. Поликарп, когда Поликарп Смирский был казнен, то, вернее, его приговорили к смерти, первыми побежали за хворостом по обычаю, как пишет автор жития Поликарпа, по обычаю побежали иудеи. Иудеи действительно были инициаторами всех гонений того времени, ранее древней церкви. Поэтому и говорит Господь, что я знаю хулу тех, которые называют себя иудеями, то есть хвалящими Бога, но они не таковы, но синагога сатаны. Потому что иудеи, отступившие от союза с Богом, не признавшие Мессию, обещанную им пророками, то есть Иисуса Христа, они таким образом стали синагогой, то есть собранием сатаны. Действительно, сатана поселился в их сердцах, сатана поселился в их собрании, и они стали врагами Господа, и такими они остаются до сих пор. И такими они будут продолжать до сих пор, пока не раскаются. Потому что кто выше стоит, тот ниже падает, давно известно, да, ведь? Вот они, которые получили откровение, которые получили завет, отказавшись от завета, стали ниже, стали хуже, чем язычники. И что отступник хуже, чем незнающий. Так ведь? И вот поэтому сказано, я знаю, что их хулу. Это снагу для станы. Но ты ничего не бойся, что тебе надо претерпеть. Вот это и нам слово, да, Господа? Не бойся ничего, что надо будет претерпеть. Многие люди говорят, ну как же, что какой ужас нас ждет, помните, да, вот сейчас? Слышали такие слова? Какой кошмар, боимся жить завтрашним днем, да? Что какой кошмар? Гонение начнется, какой кошмар будет, что будет с нами, да? Ну что Господь нам говорит? Не бойся ничего, что нам нужно будет претерпеть. Не бойся ничего. Потому что я с тобой, говорит Господь, да? Я умер и воскрес, поэтому и вы воскреснете. И вот дальше Господь предсказывает. Вот дьявол будет ввергать, будет бросать. Итак, дословно. Вот готовится бросать дьявол из среды вас в тюрьму, чтобы вы были испытаны, будете иметь угнетение дней 10. То есть из среды вас будут людей бросать в тюрьму за имя Господа. Так? Кто стоит за этим? За этим стоит дьявол. Не люди придумали гонение, так? Это вот дьявол получился на церковь, пытаясь ее истребить в прямом смысле этого слова. Действительно, вот эта ненависть, которую имели язычники иудеи к церкви Божией, не объяснима просто человеческими усилиями. Это усилия сатаны, который пытался истребить церковь физически. Самое удивительное, что им это не удалось. Хотя это сделать, на самом деле, не так уж и сложно. Даже сейчас церковь, в принципе, очень уязвима. 600 человек убить не так уж и сложно, на самом деле. Потому что убей всех епископов, не будет церкви. Понимаете? Просто в прямом смысле. Но дьявол готовится, сказано, Господь говорит в то время. Он готовится вас погубить. Он готовится бросать из вас, будете иметь угнетение дней 10. Почему такая интересная фраза? Многие говорят, почему дней 10? Ну, дней 10, потому что короткие. Для Бога это короткая эпоха. Ну, а почему именно 10, не 9, не 8? Не 20. Сколько, да? Потому что было 10 гонений. Было 10 гонений за эту эпоху. Первое гонение – это гонение императора Нерона, когда были казнены апостолы Петр и Павел. Вот. Когда был казнен апостол Андрей Первозванный и другие апостолы. Второе гонение – гонение императора Домициана, когда было, когда апостол Иоанн был вновь сослан в ссылку и был казнен апостол Симон. Третий гонение, гонение императора Трояна. Четвертый гонение, гонение Марка Аврелия. Пятое гонение, гонение Севира. Шестое гонение, гонение Деклия. Седьмое гонение, это гонение гонение детства Двига, гонение, на самом деле, страшное гонение, которое было. Седьмое гонение, гонение Валентиниана, было еще гонение Антонина, восьмое. И, наконец, десятое, девятое гонение императора Диоклетиана и десятое гонение императора Максимилиана и Лициния. Почему дней 10? Может, гонение можно считать по императорам, тогда получится 11 гонителей императоров. А можно считать по периоду, тогда получится 9 гонений. Потому что весь период, начиная с 303 года по 313 год, целых 10 лет, это непрерывная кровавая мясорубка. Когда каждый день казнили в церквах по несколько десятков тысяч человек. Нет, это другой эпоха. Вот, вот дней 10, поэтому сказано, как раз вот эти 10 гонений, около 10 гонений, которые обрушились по ненависти дьявола на церковь. Таким образом, даже выражение апокалипсиса сказал очень точно. Не 10 дней, а не 10, то есть около 10. То есть считать можно так и так, или 9, или 11, да? Но в среднем считается 10. То есть слова апокалипсиса это очень точное пророчество, очень точно сбывшееся. Итак, и дальше Господь говорит, будь верным до смерти, и дам тебе венок жизни. То есть, если ты будешь мне верен до самой смерти, до смерти мученической, я тебе награжу. Я тебе дам венок вечной жизни. Венок жизни – это венок награды за бесконечную жизнь, которая дается праведникам. Вы знаете, наверное, что в олимпиадах греческих, в древнем мире, наградой был венок, лавровый венок, который надевали на голову победителя. И Господь говорит, вот если ты будешь до конца верен, не до половины жизни, да, и не даже не до двух третей жизни, а до самого конца, то я тебе дам в результате венок награды. Ты получишь вечную жизнь. Эта награда, она осияет твою голову, и жизнь вечная войдет в тебя. Как говорил Николай Кавасила, Дух Святой является венцом жизни для тех, кто достиг спасения. Но лишь для тех, кто верен до конца. Некоторые вот люди говорят, все, эпоха моего христианства закончилась. Да? У меня была вот эпоха православия, но я вот уже все понял, все узнал. Теперь у меня другая эпоха. Да? Очень любит дьявол говорить, что вот есть период там фанатизма. Ну, нужен был, хороший, правильный период был. Ну, я уже перестал быть фанатиком, я сейчас стал умеренным человеком. Я, конечно, верю, все, конечно, да. Но эпоха фанатизма у меня закончилась. Такой человек ничего не получит. Господь сказал, что будь верен до смерти. И дам тебе венец вечной жизни. Кто хочет получить вечную жизнь, должен быть верен Господу до смерти. Вопрос в верности. Он верный сам, и мы должны быть верны ему до конца. Отец Даниил, когда фанатизм превращается в грех? Фанатизм? Когда человек лишается разума, нарушает заповедь Божию. Итак, имеющий ухо, пусть слышит, что Дух говорит церквам. У кого есть уши, опять прислушайтесь. Побеждающий, нет, не будет поврежден от второй смерти. Если вы победите, то нет, вы не будете иметь никакого повреждения от второй смерти. Есть смерть первая, да? Это разлучение души от тела. Но есть вторая смерть, знаете, да, какая? Вечное отделение от Бога. И она наносит величайшее повреждение человеку. Человек остается с телом, да, в вечности, но он далек от Бога. И он пребывает в вечной гибели, в стране вечной тени смертной. Он бывает брошен в ад. Но тот, кто победит, нет, он не потерпит никакого вреда от второй смерти. Смерть его не обойдет. Он будет лишен этой второй смерти. Но должен для этого победить, заметьте, при условии верности. В чем интересно, что как в греческом подлиннике написано, нет, не потерпит никакого вреда. Господь дважды говорит, что ни в коем случае ничего такого близко к нему не подойдет. Не волнуйтесь. Но если победишь, потому что в раю нет проигравших. Идет речь, что тут у нас или пан, или пропал. Или ты с Богом, или ты против Него. Вот как раз-то то самое слово, которое мы должны помнить.